Новости культуры. Композиция «Форсаж» корейской группы YOTS покинула американский чарт Billboard 100. Напоминаем, что две недели назад они вышли на четвертое место и только потом стали сползать вниз. «Форсаж» в полном соответствии со своим названием стремительно обогнал все композиции группы «Корона», но и покинул чарт раньше. В списке Billboard 100 пока находятся две композиции «Агдан», «Транзитный Токио» и «Томе». Из всех композиций корейского происхождения они оказались самыми стойкими. Остальные песни Юнми все-таки вылетели из чарта, вздыхает Сунок. Дочка, на музыкальном рынке всегда так, нравоучительно замечает мама. Появляется хорошая песня, ее покупают все, кому она понравилась, рынок насыщается, пик продаж падает. Сунок слушает маму, открыв рот. Мульча тоже смотрит на Джимин. У кошек нет мимики, которой они могут выражать эмоции, но в зеленых глазах, если приглядеться, можно уловить отблеск уважения. «Мама, откуда ты все это знаешь? Моя дочь зарабатывает миллионы долларов на этом рынке», — резонно отвечает женщина. «Почему я не могу знать об этом?» Сунок с трудом закрывает рот. Сессия Международного олимпийского комитета на выборах места проведения следующей летней олимпиады проголосовала за Пекин. Напоминаем, что среди претендентов были Мадрид, Оттава и Канберра. Сунок снова открывает рот, на этот раз результативно. «Мама, а, может, ты еще знаешь, сколько Юна в Японии заработала?» С определенного времени Юна передала права на заведование финансами матери. После изнурительного обучения, Сунок, с одной стороны, некогда, а с другой, Юне, как она сказала, надоело спорить со старшей сестрой по поводу каждой воны. «Конечно, знаю», смотрит на нее с выражением лица, как же иначе, «мама, но, видишь ли, дочь, эти заработки еще не кончились». Юни капает с продажи каждой песни, которые до сих пор продолжаются, и они приходят с задержкой примерно в 3 недели. «И сколько там накапало?» — пытливо смотрит Сунок. Ответ ей пришел сразу из двух источников. Как недавно стало известно на спецсчет Агдан, по ее громкому массовому иску уже пришло 23 миллиарда вон, сказал телевизор. «Это коммерческая тайна, дочь, важно», говорит Джимин. «Одно могу сказать, счет идет на многие миллионы долларов». «Пфффф, неужели ты даже родной дочери не можешь сказать?» — обижается Сунок. «Юна как раз про тебя и предупреждала. Она сказала, что ты слишком болтлива и хвастлива», — извиняющимся тоном поясняет мать. Мульча раздраженно взмахивает хвостом и с презрением смотрит на Сунок. «И зачем тебе? Слышишь, что по телевизору говорят? Какая тебе разница, сколько у нас миллиардов, 20, 30 или 40? Главное, что их много и нам хватит на все, женщина, как может», — смягчает жесткость ответа. «Скрываете от меня, как от чужой», — бубнит Сунок. «Зачем тебе знать?» — удивляется мама. «И я всех дел Юны не знаю. И вообще, если что-то не нравится, спрашивай Юну, она так распорядилась». «Распорядилась», — бурчит Сунок, — «старшие должны распоряжаться. Все у нас не так, как у всех». «Не ворчи», — обнимает ее мама, — «все у нас хорошо. Но мы теперь богатая семья, а у богатых свои правила, и надо их соблюдать». «Это Юна так сказала?» — подозрительно спрашивает девушка. «Разве она не права? Помнишь, как она ругалась, что ты в своем блоге показала пачки денег и рассказала на всю страну, что ты их на акциях Кирин выиграла? Кто тебя надоумил это сделать? Даже я, старая и никчемная, понимаю, что это глупость. А сейчас зачем про японские заработки спрашиваешь? Чтобы опять на всю страну про них рассказать?» Юна специально предупредила, что в договоре с японцами есть пункт про коммерческую тайну. «Ты эту тайну разболтаешь, а Юну потом на несколько миллионов долларов оштрафуют». «Мама, ну, почему обязательно разболтаю?» — возмущается Сунок. «А про акции Кирин почему разболтала?» «Ну, я же не знала». «Что ты не знала?» — Джимин слегка шлепнула дочку по затылку. «Не знала, что хвастаться нехорошо. Не знала, что у Юны враги есть, которые только и ждут удобного момента, чтобы ее укусить. Ну, мама, а вот зачем тебе знать подробности про японские деньги? Чтобы потом я и Юна боялись, что ты опять всем разболтаешь». Мать пристает к дочери не на шутку. «Все-все, не надо мне ничего рассказывать». Сунок уже давно не рада, что спросила. «Ммяв», — коротко рявкает Мульча в сторону Сунок. «Заткнись и не капризничай». Джимин расшифровывает это примерно так. «Кстати, а что у тебя с блогом? Давно не вижу, что ты с ним работаешь», — меняет тему мать, одобрительно погладив кошку. «Я его в конце рабочего дня в кафе включаю», — бурчит Сунок, иногда девчонки рядом. Все нормально с блогом. Почти 50 тысяч подписчиков. Проиграл короткую мелодию и замолчал смартфон Сунок. Девушка неприязненно косится на него. Притрагиваться к нему даже не думает. Мульча снова одаривает ее презрительным взглядом. «Что это у тебя, дочка?» Не проходит мимо внимания матери и мелкие события, если они касаются любимых детей. Любимая дочка признаваться не хочет, что добавляет маме азарта, а любопытство становится жгучим. Напоминалка, выжимает из себя Сунок, и после изрядных усилий мать выдавливает из нее остальное. Напоминалку поставила Юна себе на смартфон. Ровно в 8 вечера на телефон Сунок приходит смс-ка о том, что ей пора на вечерние занятия по физподготовке. «Утром ты бегаешь, я вижу», – рассуждает Джемин, «но вчера и позавчера вечером ты ничего не делала». «Почему? Ну, маэм, ну, хоть ты не начинай», – раздраженно ноет Сунок. «Дочь, я понимаю, все таланты достались Юне, а трудолюбие что, тоже досталось только ей, невзирая на просьбу дочери», – все-таки начинает мать, но быстро заканчивает, что-то молча про себя решает, после чего также молча уходит. Сунок также тупо и упрямо молчит, уставясь в телевизор, который рассказывает ей про погоду на завтра. Через 10 минут Сунок удивленно пялится на мать, одетую в спортивную одежду, узкие трикотажные брючки, олимпийка. «Пошли», — командует она, — «переодевайся или так иди, стесняться некого». Нытье в стиле «ну-у», «ма-а-эм», не помогает. Через 10 минут в своей комнате Сунок показывает маме, как начинается разминка. Начинается она снизу, со ступней, даже с пальцев ног, потом вверх, прорабатываются все суставы до позвоночника, рук и шеи. Джимин делает в половину нагрузки, но с дочки требует на полную катушку. Потом они включают музыку, дело идет веселее. «Поосторожнее, мам, у тебя возраст, связки порвешь», — пугается Сунок слишком, на ее взгляд, энергичных махов Джимин, хотя в верхней точке ее нога даже горизонтали не достигает. «Мне надо поосторожнее, а тебе можно и посмелее», — Джимин подходит к дочери, а вот Юна ногу вот так поднимает. Женщина вытягивает руку вверх, показывая вертикаль. «Ну, маэм, это же Юна, вот и тянись за ней». «Поднимай выше», — Джимин подхватывает ногу дочки и слегка поддергивает ее вверх. После разминки, время упражнений на растяжку. Сунок ноет и стонет, но все приходится выполнять. У двери из комнаты за ними наблюдает кошка. Наконец ей надоедают эти глупости, и она уходит, пренебрежительно подергивая хвостом. В этот вечер Сунок ложится спать с двойственным чувством. Понимает, что теперь ей деваться некуда. Она свою маму знает, та с сегодняшнего дня с нее не слезет. И одновременно испытывает чувство облегчения. У нее появился какой-никакой тренер, который не позволит филонить. Административный суд Г. Сеул. 5 февраля, время 10 утра. Фемида, наверное, в любой стране сущность громоздкая и неторопливая. Когда началась вся эта круговерть с моим иском, подобным залпу по площадям, примерно 2 недели назад, сегодня первое, предварительное, почти ничего не решающее заседание суда. Присутствуют кроме судей и технических работников, назначенный ответчиком адвокат, 8 ответчиков, наверное, самые отважные, и я, с Габи и военным юристом, в качестве своего адвоката. Выяснение личности присутствующих с внесением в протокол, зачитывание текста петиции против меня, ознакомление с моим иском, вся эта бодяга продолжается минут 40. Наконец, переходим к делу. Вы согласны с претензиями истицы? Вопрос тоже формальный, были бы согласны, заплатили бы и сюда не приходили. Но задать его надо. Нет, за всех отвечает адвокат, предварительно посовещавшись с ответчиками. Молодыми людьми, кстати, вряд ли кто старше лет 25. Если не согласны, тогда... Получается, вы продолжаете утверждать, что истица ведет аморальный и безнравственный образ жизни. Опять совещание ответчиков и общий ответ адвоката. Да, я обязан вас предупредить, что судебная экспертиза скана медицинской справки, из которой можно сделать вывод, что истица Пак Юнми, известная под псевдонимом Агдан, не является девственницей, показала, что данный документ – подделка. Напоминаю, что данный скан является официальным приложением номер 1 к петиции, которую вы подписали, — монотонным голосом произносит судья. Интонации настолько безэмоциональны, что смысл речи воспринимается с трудом. Судья продолжает. В противоположность этому факту медицинская справка, предоставленная суду истицей, признана подлинной. Судебная проверка включала в себя опрос врача, выдавшего и подписавшего справку. Врач под протокол подтвердил свой диагноз. Напоминаю, что согласно этой справке, выданной 20 января текущего года, истица госпожа Пак Юнми, известная под сценическим псевдонимом Агдан, является девственницей. Судья делает паузу, затем продолжает. Итак, суд делает первый вывод. Приложение 1 к петиции в Министерство культуры, подписанной вами, является подделкой, фальшивкой. Я повторяю свой вопрос. Вы продолжаете настаивать на том, что истица – личность аморальная и безнравственная. На этот раз ответчики совещались довольно долго. Потом двое из них встают и отсаживаются в сторону. Кажется, мне на спецсчет сегодня придет еще пара миллионов вон. Адвокат подтверждает мои подозрения. Ответ ему приходится делить. Мои клиенты называют имена отсевших, признают справедливость требования истицы и согласны на материальную компенсацию в ее пользу. Остальные, господин судья, отвечают на ваш вопрос. Да, настает момент X. Я переглядываюсь со своим юристом, киваю ему. Господин судья, позвольте задать вопрос ответчикам. Судья, естественно, разрешает. Господа ответчики, на чем основывается ваша уверенность, если доказано, что важнейший документ, на основе которого составлена ваша петиция, фальшивый? Совет ответчиков, как многоголовый дракон, после паузы отвечает. На других доказательствах, подлинность которых не вызывает сомнений. Вы имеете в виду видеоматериалы? Дежурным тоном интересуется мой юрист. Данли его зовут. Он мне и в деле против тех пятерых помогал, что пострадали от моей мульчи. Да, слегка опускаю ресницы вниз на паузу, явно дольше, чем обычное моргание, в ответ на вопросительный взгляд Данли. Можно бить. Вы признаете, что вы или какая-то группа из числа подписавших петицию организовали за истицей незаконную слежку с целью сбора компрометирующих или конфиденциальных сведений, не подлежащих разглашению без согласия истицы? Голос Данли наливается бронебойной сталью, а вопрос очень хитренький. Ответить положительно на него просто невозможно. Отрицательно тоже нельзя. Там ловушка. И если адвокат ее не увидит, то моим противникам можно сливать воду и поднимать руки в знак сдачи в плен. Я решила не показывать суду свои опровергающие любые инсинуации в мой адрес видеоролики без особой нужды. Пока будем напирать на незаконность, а лучше сказать, преступность способа получения компромата на меня. Ответчики, присутствующие здесь, незаконной слежкой не занимались, им неизвестны лица, которые следили за истицей. Выкрутился, сучонок, ругаюсь про себя. Умный адвокат попался, не дал этим утыркам глупость сказать. Скажи он нет, мы бы тут же обвинили их во лжи. По простой причине, они не могут говорить за отсутствующих 20 с лишним тысяч человек. За себя могут, за других нет. Но еще не вечер, и Данли им это сейчас продемонстрирует. Но судья останавливает порыв моего юриста. Предупреждаю обе стороны. Суд доводит до вашего сведения, что решений судебных органов о разрешении вести слежку за истицей нет. Негласную оперативную видеосъемку имеют право вести спецслужбы, но разглашению они не подлежат. Прежде чем я продолжу, я должен задать вопрос истице. Госпожа Пак Юнми, вы давали согласие на вашу видеосъемку, на те видеоматериалы, которые приложены к петиции? Нет, не давала. Встав, даю лукавый ответ. На самом деле, один ролик сделан и негласно выброшен в сеть моими ребятами. Кто сделал второй, мы не сумели отследить. У нас и второй свой был, но раз нас опередили. Почему вы делаете такое уточнение, касающееся только этих видеосъемок? Интересуется адвокат ответчиков. Я что, ошиблась насчет его ума? Хорошо бы, потому что существует масса видеотрансляций с моих концертов, пресс-конференций, интервью, репортажей, которые, разумеется, сделаны официально и с моего согласия. Судья, видя, что вопросов больше нет, продолжает. Суд выносит промежуточное решение. Видеоматериалы, являющиеся приложением к официальной петиции, подписанные ответчиками, признаются незаконными. Мои ответчики снова совещаются. Еще четверо отсаживаются. Можно ждать еще 4 миллионов вон, усмехаюсь я про себя. Осталось двое самых упрямых. Адвокат извещает об этом судью. Данли продолжает атаку. Скажите, господа ответчики, а как вы относитесь к тем личностям, которые скрытно устанавливают видеоаппаратуру в женских туалетах, кабинках для переодевания, чтобы снять женщин в интимные моменты? Протестую. Прошу суд снять вопрос. Адвокат ответчиков реагирует мгновенно, не дав себе труда посовещаться с клиентами. Мы затрагиваем больную в последнее время тему для Кореи. Наличие в общем доступе высокотехнологичной техники не всегда благо. Это еще соблазн для незрелых личностей. Подглядывание под женские юбки иногда просто с помощью смартфонов принимает характер эпидемии. Корея страдает от великого множества озабоченных маньяков. Полиция не успевает снимать и реквизировать видеоаппаратуру в тех же самых женских туалетах и раздевалках. С отловом тоже плохо получается. Счастливчики, которым удается добыть горячие кадры, продают их на тематические сайты, с которыми тоже трудно бороться. В общем, та еще проблема. Судья обращается к Дан Ли. Прошу пояснить, как относится ваш вопрос к предмету обсуждения. С удовольствием, господин судья. Дан Ли довольно улыбается. Не хотите отвечать? Так мы это сделаем за вас. Ведь ответчики сделали то же самое, что и тематические порносайты. Они воспользовались материалами, добытыми незаконным способом, путем вторжения в личную жизнь. Возможно, они не заказчики. Вполне вероятно, что среди подписантов нет никого, кто вел слежку за Агдан. Но, несомненно, они потребители этой информации. А значит, они поощряли незаконные и преступные действия. Полагаю, можно ставить вопрос об их соучастии в преступлении. Протестую. Вскакивает адвокат ответчиков. Судья задумывается. Но пока он думал, сторона ответчиков испаряется. Последние двое отсаживаются от адвоката в сторону. Адвокат растерянно оглядывается. Я хихикаю. Тихо-тихо и в сторону Габи, чтобы никто не заметил. Судья с заметным облегчением завершает заседание. Дезертирство ответчиков избавляет его от необходимости принимать решение. Он зачитывает все принятые решения и спрашивает нас: «Вы согласны на публикацию итогов первого слушания дела?» Дело в том, что извещение 20 с лишним тысяч ответчиков может занять слишком много времени и сил. Мы с Дан Ли переглядываемся. «Пожалуй, нам такой вариант выгоден». «Истица согласна», — отвечает Дан Ли. «О дате следующего слушания сторонам будет сообщено дополнительно», — провозглашает судья. «Я спохватываюсь. Господин судья, дело в том, что у меня на носу гастроли во Францию. Прошу вас предварительно согласовать с нами дату следующего заседания, либо разрешить мне отсутствовать. Если доверяете своему защитнику, то заседание можем провести без вас. В случае вашего отсутствия, я доверяю своему защитнику», без тени колебания отвечаю я. На этой оптимистической ноте все и заканчивается. Конец главы 12. Глава 13. О, Франция. Любовь моя. Агентство ФАН. 7 февраля. Время. 6 часов вечера. Всех выгоню. Одна останусь. Я в кабинете, примыкающему к студии звукозаписи. Той самой, где-то когда-то слишком эмоциональный звукорежиссер блямкнул Йоны головой о пол, сбив ее с ног своим могучим глупым телом. Одна в кабинете не просто так. Кажется, я нащупала музыкальное Эльдорадо. Нет, не скопище хитов, их и так в моей голове целый манблан. Мнится мне, что я нащупала метод. Наверное, громко сказано, только начинаю разрабатывать жилу, но первые результаты уже есть. Несколько дней назад, глядите, хореограф Ганю, вот этот элемент переносим на две связки назад, под вот эту музыкальную фразу, под самый пик. Еще пару элементов слегка изменим. Тычу пальцем в экран видеомонитора и гоняю музыкальный фрагмент туда-сюда, иллюстрируя свои пояснения. Хореограф не спорит, всем лицом и фигурой выражает бесконечное терпение меня, выскочки бестолковой. Ей чудится, что она успешно прячет свое пренебрежение ко мне, но я его прекрасно вижу, и оно меня ничуть не заботит. Она специалист, работает от и до, и мой авторитет в ее глазах на уровне пола не мешает ей беспрекословно выполнять мои пожелания. Ну, и слава небесным апельсинам. Ее богатый внутренний мир, на фасаде которого, обращенном ко мне, я отчетливо читаю. Может, ты и прекрасная певица и неплохая танцовщица, но лучше меня в моем деле ты быть не можешь. Меня абсолютно не волнует. Хореограф почти мгновенно воспроизводит новый рисунок танца. Все-таки специалист она отменный, и после моих нескольких мелких замечаний, частью касающихся ракурса съемки, мы вместе сравниваем варианты до и после, переглядываемся. На дилетантский взгляд, возможно, улучшение и незаметно. Но мы обе видим сразу. Ее отношение ко мне резко меняется, поначалу на смятение. Глядь, как такое возможно? Так можно его перевести в вербальную плоскость. Затем смятение неуверенно, но неуклонно меняется на уважение. на которое мне, опять-таки, наплевать с высокой колокольни, однако надо признать, так лучше. Работать будет легче и веселее. Любой, даже напившийся саджу гуляка на танцполе в ночном клубе понимает, что танцевальные движения должны соответствовать музыке. Самое малое, надо попадать в ритм. Что говорить о профессионалах? Они знают про это лучше всех, и все-таки не знают, не догадываются о том, чего, возможно, не существует. Я сама не уверена, все на уровне интуиции. Профессионалов подводит то, что они гуманитарии, точные науки у них вызывают страх и чувство изжоги. Мне известна только одна легендарная попытка поверить алгеброй гармонию, совершенная Сальери. Но, как известно, он плохо кончил. Припечатал его Пушкин так, что ни встать, ни отмыться. Гений рулит и гармония алгебре не подвластна. Не подвластна, точно, кто проверял. На самом деле математика в музыку проникает и довольно глубоко. Термины октава, тембр, высота звука и другие имеют вполне реальное физическое отображение. Все музыкальные термины можно перевести на другой язык, из области точных наук. Децибелы, частота звука, обертон. Последнее слово используется и там, танец должен ложиться под музыку, интуитивно это понятно всем. А как, вдруг можно составить хотя бы примерную таблицу соответствия каждой ноты или их сочетания определенному движению или семейству сходных движений, этого сделать нельзя, а кто-нибудь пробовал. Меня пару недель назад будто по голове ударили, когда смотрела вот этот ролик, https://youtube.com/9yak, всегда с нетерпением жду момент. 2.45, 2.50 идеальнейшего совпадения движения танцовщицы, мах ногой вверх, с музыкальным выбросом в этот момент, и по громкости и изменению тона здесь музыкальный пик, который явно демонстрируется шикарным взмахом красивой женской ножки. С того момента я начинаю собирать подобные моменты целенаправленно. Зритель такие вещи чувствует интуитивно, на уровне нравится, не нравится, поэтому анализирую только хитовые ролики, то есть... Предварительный отбор совершает наш высший судья, зритель. Так и живем. Еще меня сильно ограничивало, вот прямо сковывало по рукам и ногам, бросающаяся в глаза разнокалиберность коронок. Невозможно добиться синхронности, вернее, она не производит никакого впечатления при столь разном росте танцовщиц. Когда пожаловалась Санхёну, тот посмотрел на меня, как на полную идиотку. Юнмиян, обманчиво мягко начал он, у меня порядка сотни трени, которых я не знаю, куда девать. Все-все, я поняла, саджанним. Затем мы целый час занимаемся тем, что сортируем личные дела всех девушек трени. Мне нужно 5 человек, набираем 7 подходящих. В тот же день я с ними встречаюсь и провожу дополнительные замеры. Меня интересует фактурность, прежде всего длина ног. Длина, по отношению к полному росту, выражается в процентах отношения длины туловища к длине ног. Не изобретаю велосипедов и беру балетную норму, 50%, лучше ниже. Чем меньше число, тем относительно длиннее ноги. Забегая вперед, скажу, что набрала квинтет со средним значением 49,5. У меня, кстати, 48,5, не феноменально, но близко к этому. На следующий день, собрав девчонок, рассмотрела их, провела дополнительный замер, сажала кандидатку на стул и мерила расстояние от сиденья до макушки, потом делила на рост, умножала на 100 и получала коэффициент фактурности. 2 девочек бракуем, у них чуть больше 50. Ты и ты, обращаюсь к тем, кому не повезло, свободны, но прошу не огорчаться, о бесталанности речи не идет, мы отбираем по внешности, фигурки, как можно ближе к фигуре Инчжен. Кстати, посоветую вам использовать механическую вытяжку для ног, для их удлинения, но не более, чем 1-1.5 сантиметра, иначе нарушите пропорции и сделаете хуже. Обязательно под контролем своего менеджера и врача. Все понятно, девчонки кивают, на прощание выпрашивают автограф, пишу, никогда не огорчайтесь, без неудач не бывает успеха, и на том мы расстаемся. Оглядываю ряд оставшихся девочек, не знаю, обрадует ли вас, это я кокетничаю. Мое предложение. Хотите поехать с нами во Францию? Будете подтанцовкой для выступлений. Меня обрывает дружный восторженный визг. Примерно так они выглядят после работы гримеров и костюмеров. В реальности это какая-то корейская группа. Отобранных счастливец отдаю под опеку. Инчжен, они твои. Представляю ей благоговейно таращащихся на нее девчонок. Инчжен благосклонно смотрит на кланяющихся и лепечущих традиционную формулу девушек, просьбу позаботиться о них, но как-то не так смотрит на меня. Я не мульча, но тоже знаю, чье мясо съела. Ей почти ничего не досталось, но одна идейка у меня в загашнике есть и для нее. Ты французский вокал не потянешь, говорю то, что она и так знает. Мы с тобой вдвоем, только на двоих видеоклип сделаем. Подумай над сценарием, но сильно не озадачивайся. Не будет сценария, просто выйдем и забабашим. Утешенный Эйнджен забирает девочек, которые недоуменно прислушиваются к полной тарабарщине, за которую они принимают обыкновенный разговорный французский язык. Мои коронки преодолели барьеры и теперь способны поддерживать беседы на простые темы. Все, кардебалет и ля канкан у нас есть. Я и девчонки во главе с Эйнджен, при поддержке Хёмин и Джихён, которые всего 1 сантиметр уступают в росте Эйнджен. У всех, кроме меня, диапазон 167-170 см. Приемлемо. Можно даже идеального соответствия добиться, поиграв с каблуками и прическами. Так, время ужина настает. Чапаю в общежитие, наслаждаться маминой стряпней. Г. Пусан, особняк на окраине города. 12 февраля, время, 7 часов вечера. Давай рассказывай, Чжувон, как же ты додумался навестить нас? Я уже давно подумываю, что ты совсем забыл, что у тебя старший брат есть. Весело произносит сухощавый подтянутый мужчина. Мужчина, хозяин особняка, сидит напротив Чжувона, красующегося в форме сержанта-морпеха. Вокруг стола суетится хорошенькая улыбчивая женщина, расставляет блюдо. «Садись, Ханыль, хватит бегать», ловит и обнимает ее за талию мужчина. Женщина гладит его по плечу и отговаривается. «Сейчас, дорогой, только чай заварю. Я вообще-то в армии служу, Хён. Сейчас еще ничего». А вот первый год был такой, что я имя свое мог забыть, улыбается Чжувон. Тяжело пришлось, сочувствует старший брат, мне в ВВС наверняка легче было. Да ничего страшного, отмахивается Чжувон, сейчас и вспоминать весело. А что у тебя с этой девушкой, берется за палочки хозяин. Агдан, подсказывает супруга, ее глаза загораются, тут же выясняется, что жгучая тема намного притягательнее приглашения мужа. Женщина садится за стол. Но есть не начинает, неотрывно глядит на Чжувона. Доблестный сержант элитных войск не торопится с ответом, важно пережевывает и по виду нехотя роняет. А что с девушкой? Нравится она мне, вот и вся история. Как так? Возмущается женщина и шутливо колотит его кулачком по плечу. Нам все интересно, мы ничего не знаем, а ты, нравится и все. Муж улыбается, Чжувон в жутком испуге закрывает голову руками. Как ничего не знаете? Когда Ханыль успокаивается, спрашивает он, вся Корея про Агдан знает, а вы, нет. Так включите телевизор, она оттуда не вылезает. Через несколько дней во Францию улетает, вообще только про нее говорить будут. Смотрите и слушайте. Да там городят всякую ерунду, не переслушаешь, высказывается Санри. Она и алкаличка и грубиянка, пишет всем песни, ездит без прав и вечно устраивает скандалы. Хитовые песни сочиняет, это правда. Соглашается Чжувон, который слегка поморщился, услышав нелицеприятное о Юне, все остальное вранье и сплетни. «Сам ведь знаешь, как газеты любят скандал раздувать». «Да мы и не верим», — отвечает Ханыль, — «вот тебя и спрашиваем». «Дайте поесть сначала», — отговаривается Чжувон и принимается за блюдо всерьез, очень вкусно. Он не замечает, как брат подмигивает жене. Ханыль встает и достает из застекленной части гарнитура красивую бутылку. Санри быстро и сноровисто вытаскивает пробку. А что тут спрашивать? Чжувон одобрительно глядит на прозрачный бокал с напитком красивого вишневого цвета, вздыхает, она замечательная. Ханыль замирает, ожидая продолжения, но приходится разочарованно сникать. Чжувон использует челюсти не для рассказа о замечательной девушке. Ее мужу удается разговорить брата. Когда опустошенные бокалы снова наполнились, а с едой было, в основном, покончено, Санри скептически произносит, «Не верю я во все эти сказки, слишком уж на дораму похожи». Девушка из бедной семьи вдруг обнаруживает в себе массу талантов, резко хорошеет и выбивается в суперзвезды. «На дораму?» – переспрашивает Чжувон, «может и похоже, но все правда, могу подтвердить. На моих глазах все происходило». Ханыль тут же вцепляется в него намертво, заставляя вспоминать массу мелочей. И про странное незнание Юнми всем известных вещей, и про ее постепенное изменение внешности, и многое другое. Слушает женщина с удовольствием, с таким явным и огромным, что муж посматривает на нее с улыбкой. Изменение внешности можно объяснить проще, Вступает он в разговор, вытяжкой можно увеличить рост, диетой избавить вес. А синие глаза ты как объяснишь? Набрасывается на него супруга. Можно объяснить. Поначалу соглашается Чжувон, но можно объяснить и вторичным гормональным взрывом. Хельмани как-то раздобыла медицинские документы на нее. Вытяжка, слишком дорого, у них таких денег не было, Юна тогда даже компьютер себе купить не могла. Я ей перед армией свой отдал. Если бы она применяла вытяжку, Хельмани бы об этом знала. Прекрати, дорогой, пресекает скепсис мужа Ханыль, пусть рассказывает, не мешай. Какая она, Чжувон, и что у вас происходит? Ты на ней женишься, мечтаешь породниться со звездой, улыбается ей муж. Что у нас происходит? Переспрашивает Чжувон и решает признаться, в какой-то момент я вдруг понял, что мне без нее скучно. Дальше, больше, я постоянно ругал ее, она действительно часто необдуманно и глупо поступала, и вдруг понимаю, что по-настоящему разозлиться на нее не могу. А дальше, глаза Ханыль безотрывно смотрит на него. Ну, как же, дорама в шаговой доступности. Да какая дорама, самые лучшие телесериалы не сравнятся, да тут еще и в реальной жизни, ах. Дальше я понимаю, что пропадаю, говорит Чжувон тоном, каким признают поражение, сейчас уговариваю ее выйти за меня замуж. А она, от возбуждения Ханыль чуть не подпрыгивает на стуле. Она пока отговаривается. Давай подождем, потом решим, сначала отслужи, а там посмотрим. Кокетничает, решает Санри. Ой, она согласна. Чуть не визжит Ханыль, как здорово. Оба мужчины смотрят на нее, муж с недоумением, а Чжувон с надеждой. Женщины друг друга намного лучше понимают. Нет, он и сам знает и чувствует, что Юне он нравится, но мнение со стороны бывает очень ценным. «С чего ты взяла?» – спрашивает Санри. «Холь, она же не сказала нет, что тут непонятного?» – удивляется мужской глупости женщина. Чжувон на том, что нет тоже было сказано, помалкивает. Даже глупая курица поймет, что Юна была тогда несерьезна. Но отец против. Какие причины? Санри задает вопрос строго по существу. В отличие от супруги, ту интересуют совсем другие вещи. Вы целовались, а может, что-то серьезное между вами было? Почему родители против? Не понимаю. Хельмани на моей стороне. Да, целовались. Нет, ничего серьезнее поцелуев не было. Отбивается от всех вопросов по очереди Чжувон. Ну и как? Не отстает Ханыль. Тебе понравилось? Лучше не спрашивай, улыбается Чжувон. Когда вспоминаю, становится тоскливо. Очень хочется увидеть ее снова. Они заканчивают обед. Ханыль прибирается со стола, но отставать от Чжувона не собирается. Ты говоришь, она замечательная, по телевизору ее увидеть можем. Но ведь не все по телевизору углядишь. Очень веселая, любит пошутить, постоянно меня разыгрывает, дразнит. А внешне? Чжувон пожимает плечами, яркие глаза, шелковистые волосы, бархатная кожа, великолепная фигурка, невероятно гибкая. Ты точно в нее влюблен, делает вывод брат. Дразнит, на мгновение замирает Ханыль, она к тебе неравнодушна. Влюблен? Чжувону, по всей видимости, не нравится это слово, но спорить он не собирается. А я вам про что второй час объясняю? Немного подумав и не дождавшись за целых две секунды очередного вопроса Ханыль, он переводит беседу на серьезный лад. Если я на ней женюсь, а отказываться от нее я не собираюсь, отец лишит меня наследства и от дома откажет. Наверняка на это есть причины, пожимает плечами Санри. Он говорит, что дело в репутации, только сдается мне, не все он говорит, вслух думает Чжувон, скандалы вокруг Юны бывают, но все реже. Она с ними справляется, а число ее фанатов больше, чем у других идолов, и не только в нашей стране. Кстати, брат, как дела с заказом от Министерства обороны? Переводит тему Чжувон, что мы все обо мне. Хорошо все с заказом. Заложили два эсминца, довольным тоном отвечает Санри. Скажи спасибо, Агдан. На самом деле Чжувон не менял тему, он ее расширяет. Если б не она, мы бы от этих 40 миллиардов только улыбку на горизонте увидели. С началом мужских разговоров Ханыль заметно скучнеет и принимается за кухонные дела. Посуду надо унести, помыть, стол прибрать. Я так не думаю, строго отвечает Санри. Наши двигатели мощнее, только мы делаем новую композитную броню. Знаешь, какие она преимущества дает? На 20% легче при той же прочности, что легированная сталь. У конкурентов такого нет. Может, что-то другое есть, пожимает плечами Чжувон. Мне говорят, я слушаю. о том, что объявление о наших отношениях помогло получить контракт, сам отец и рассказывал. Они еще попили кофе и вышли на улицу погулять. Выдался редкий вечер, когда ветра почти не было, ярко и заманчиво сияла луна. Ханыль не стала набиваться в компанию, дала мужчинам обсудить важные дела. «Я очень рад, что ты меня навестил», — улыбается Санри, «но теперь выкладывай, что у тебя за дело». Чжувон кратко и толково выкладывает суть проблемы. Санри внимательно слушает. «Отец не прав», — объяснял Чжувон, «он поступает против интересов семьи. Агдан — великолепная партия», — доказывал он. «Кроме вероятности ее королевской крови, что можно с огромной выгодой для семьи раскрутить, она красива и здорова. Дети будут тоже здоровыми, красивыми и, возможно, талантливыми. Кстати, как у вас с этим делом, Хён?» Чжувон спрашивает, несмотря на то, что при упоминании детей Санри заметно мрачнеет. «Почти без изменений», — сухо отвечает он. «Ханыль может родить, но велик риск, что она умрет при родах. Если выживет, то больше детей не будет. Уже лучше», — констатирует Чжувон. «Раньше ей в родах отказывали. Думай, что говоришь», — одергивает его брат. «Слово лучше тут не годится. Извини, Хён». Мысли Чжувона о том, как эти обстоятельства могут сказаться на нем, после паузы Санри обрывает. Мужчины в это время дошли до конца аллеи близкого к дому сквера и поворачивают назад. «Ты не упомянул очень важный момент, Чжувон», — мужчина хмыкнул. «Все-таки зря ты не доучился», — сказывается. «Дело вот в чем. Девушка разбогатела сама, почти без чужой помощи. Самостоятельно, без поддержки со стороны, вдруг входит в число богатейших людей страны. Не топ-100, конечно, может и не топ-1000, но близко». Чжувон молча терпит укол про недоучку, ему до крайности нужно знать мнение брата, да и посоветоваться не последнее дело. Хотя, конечно, он не за советом приехал, вовсе нет. Агдан со своим, предположительно в 50 миллионов долларов, капиталом, очень соблазнительный актив для семьи. Не размером капитала, нет, конечно, а перспективами. При нашем содействии она и миллиард заработает. Такими возможностями не разбрасываются. Холь, а я что говорю? Не выдерживает Чжувон. Подожди, не разделяет его восторга Санри. Если при этом отец против, значит у него есть серьезные причины так поступать. Что, реально, и какие же? Чжувон позволяет себе долю скепсиса, на что его брат не обращает внимания. КХМ, только прокашляться, ничего другого Санри пока произнести не может. Слишком много допущений, давит Чжувон. У отца тогда должны быть не только серьезные причины отказываться от Агдан, но еще одни серьезные причины не говорить про те, первые, нам. Никто ничего не знает, ни Хальмани, ни я, ни Хёбин. И я не знаю, кивает Санри. Они преодолевают неторопливым шагом метров 15, прежде чем Санри продолжает размышления вслух. «Будем считать существование веских причин против твоей девушки маловероятным. Есть не более вероятная возможность. Отец действует на эмоциях. Все маловероятно», опять слегка язвит Чжувон, «а что многоверно?» Санри останавливается и поворачивается к брату. Тот зеркально делает то же самое. Он делает это намеренно. Подталкивает нас к тому, чтобы мы втихомолку пошли против его решения. Получается довольно красиво и в его стиле. Семья Ким не имеет ничего общего с этой скандальной Агдан. Молодой младший наследник поддается ее чарам, жениться на ней против воли семьи, ему отказывают в наследстве. Но при этом ты получишь доступ к ее делам и ее капиталам. Чжувон морщится, но не перебивает. Участвуешь в ее делах, а мы негласно и якобы в секрете от отца, помогаем тебе. Ты участвуешь в ее делах финансово, с соответствующей отдачей. Формально ты будешь исключен из клана, но на самом деле тесно с нами связан. Ты поможешь мне, задает Чжувон главный вопрос, ради которого он приехал к брату. Да, утром Санри отправляет брата в часть на своей машине с водителем. Ханыль снабжает его в дорогу бента. Авиалайнер рейса Сеул, Париж. 16 февраля, сеульское время 10 утра. Мы летим во Францию, на коленях, счастливая мульча, непрерывно мурчащая второй час подряд, рядом на сиденье, Габи. Несмотря на изнеможение и кое-какие недоделки, я счастлива. И не только от того, что начинается еще одна страница в моей жизни. И не только от того, что рядом лучшая подруга, а на коленях лучшая в мире кошка. Наконец-то я могу выспаться, Последние 3-4 дня меня измотали в конец. В общей сложности за трое последних суток я спала часов 6-7. Как хорошо, что Париж так далеко от нас. Отключаюсь. Просыпаюсь в Красноярске, обедаю и снова засыпаю. Окончательно просыпаюсь уже за Уральским хребтом. Опять залипаю на проплывающие внизу пейзажи. О, уже можно с Юркиным связаться. Сергей отзывается, пересылает мне видеопакет с мыслями, комментариями и сразу отключается. Опять у него заваруха. Такое впечатление, что он все наши проблемы с собой унес. Видение 10. Конфликт. Если разобраться и докопаться до самого основания всех моих нынешних детских проблем, то корень зла имеет очевидное имя – Кирюшка. С отдельно взятой мачехой я бы справился легко и просто, только она всего лишь катализатор и усилитель моих напастей. А вот с источником я ничего сделать не могу. Поэтому, честно говоря, и моих родителей, всех полтора, мачеху я за полноценную родительскую единицу считать не могу, на самом деле упрекать я не вправе. Если уж сам не всегда справляюсь с неудержимой бестолковостью младшего, то что с них взять? Яблочко и яблони. Это я кукушонок, алиен в этом гнезде. А мои полтора родителя, такие же бестолочи, как и Кир, нуждающиеся в воспитании. Эх, жизнь моя, жестянка. Кирюшка обладает массой свойств, без всякого приложения сил увеличивающих хаос во вселенной. Объективно почти незаметно, в небольшой локальной точке, однако в этой точке живу я, и как-то приходится с этим бороться. Обожаю своего брата. Жизнь без него стала бы намного упорядоченнее, разумнее и скучнее. В моем присутствии разгуляться ему никак. Те радости, что он получил от общения с роскошной косметикой своей мамочки, понятное дело, я допустил намеренно. А вот когда, например, мы с девчонками играли с замком, его постоянные поползновения натурально чуть ли залезть в замок, я пресекал жестко. Нет, сначала мягко его оттаскивал и читал нотации, когда он слишком приближал любопытную мордочку к хрупкому макету. Это со стороны не страшно, а на самом деле я хорошо эту манеру знаю. Координация движения у него пока не сложилась. При резком движении телом, простом оборачивании головой, к примеру, Кир часто клюет этой глупой головой вниз, да и без особых надобностей может клюнуть. И что будет с пластилиновыми архитектурными красотами при таком воздействии? Это вам не стенобитные орудия, это намного хуже. Я тогда решил проблему в жестком варианте. Попросил Зину. Все, этого хватило. Она даже не притронулась к нему ни разу, просто один раз посмотрела своим жутким немигающим взглядом. Вихрь хаоса, бушующий в этом балбесе, мгновенно стих. Я временами на Зину прямо нарадоваться не могу. Не будь рядом Кати, давно бы посчитал ее лучшим, что есть в моей жизни. С Катей держу ее за самое спасительное. Зина надежна, как бронежилет. И всего-то надо время от времени придумывать ей какие-нибудь новые гадкие ругательства. Что там последнее я ей сосватал? В рот те потные ноги, козел вонючий. Как-то так, Зинуля была, как всегда, в восторге, а мне не трудно. При такой-то жизни с такой мачехой, еще и не то сочиню. Вот какого хрена она это сделала. И всего-то стоило раз без Кира на улицу сходить. Вчера это было, славно мы тогда над крепостью поработали. Морозец ударил, и мы три раза ходили домой к Зине, она ближе всех живет, на втором этаже, с пластиковыми бутылками за водой. Окропляли крепость водичкой, для крепости классная тавтология, почти стих. А вот вечерок не задался, даже спрашивать не буду, кто это сделал и зачем. Я не шептал и не кричал, даже не говорил, я наполовину рычал, наполовину хрипел, стоя на пороге комнаты с изуродованным замком. Кир все-таки добрался до него и боднул головой, по видимости, пару раз, и сам он этого сделать не мог, не боднуть, а заполучить замок. Я его ставил на крышу высокого шкафа, это и мне трудно сделать, целое мероприятие, надо подтащить столик, на него поставить стул, и только с такой подставки я легко дотягивался до нужной высоты. Кирюшка так сделать не мог, зато взрослому и стула не надо. И глядя на неуверенную улыбочку мачехи, из-за которой выглядывает испуганный Кирюшка, и мрачное лицо отца, я не догадываюсь, я знаю, кто этот взрослый. Я вижу, как это происходит. Кир, глядя снизу просительно распахнутыми глазами, тащит слабо упирающуюся мамочку в комнату. Возражения в стиле «тебе же Витя не разрешает» во внимание не принимаются. Кир не совсем внятно, но очень убедительно что-то лопочет, показывая рукой наверх шкафа. И любящая мамочка ломается, достает мое великое творение. На замечание отца может, не стоит, мачеха отвечает. Да он просто посмотрит и все, ничего он не сделает. Уверен до мелочей, что именно так все и было. Ставлю изуродованный замок моей мечты на пол перед собой. Низким, каким-то не своим голосом, требую. Кириллу, посмотри на меня. Но напуганный Кир прячется за мамочкой. Нет, родной, ты не уйдешь. Это шоу в первую очередь для тебя. Пусть он смотрит. Требую от родителей. Спорить они не решаются. Общими усилиями уговаривают его поглядеть на меня. Только при могучей поддержке обоих родителей Кирюшка решается поглядеть на меня испуганными глазенками. Мне становится его жалко, но тормозить нельзя. Шоу must go. Кирилл, ты хочешь играть с замком? Спрашиваю абсолютно спокойно и даже ласково. Ответа не жду. Так играй. Я что, против? Делаю два резких движения. Первое, левой ногой безжалостно наступаю на замок, под непроизвольное ах, мачехи, затем правой отфутболиваю разноцветные развалины в сторону скульптурной композиции «Двое» и «Кирюшка». Отец резко мрачнеет, хотя куда уж больше, мачеха выпучивает глаза и разевает рот. Кирюшка ударяется в истеричный плач, который я слышу уже из-за двери. Блокирую дверь клином. Все. Сегодня сюда кроме меня никто не войдет. Задумчиво сижу за столом. Я не все разрушил. На столешнице передо мной несколько пластилиновых персонажей, прототипами которых послужили Котя и Зина. Котя – эдакая принцесса-воительница, а Зина – брутальная валькирия. Обормот еще есть, масштабно размером с бегемота и намного страшнее, чем в жизни. Меня нет, не выбрал себе образ. Кстати, не является ли это моей главной проблемой? Ладно, поживем, увидим. Сын, выходи, ужинать пора, это папа меня зовет. Сначала думаю отказаться, но мой юный организм веско заявляет свои права. Решаю пойти у него на поводу, конфронтацию обострять мне невыгодно. Не стоит предупреждать противника о готовящемся ударе. Наоборот, надо усыпить его бдительность. Выхожу. Надо же, у всех характер, бурчит за ужином отец на фоне всеобщей тишины. Странно меня одного всеми называть, равнодушно комментирую я. Отец смотрит на меня долгим взглядом. Больше никто на меня не глядит, старательно так отводит глаза. Поясняю, так же спокойно. У Вероники полны нет характера, ей Кирюшка вертит, как хочет. У тебя тоже нет. Папахин при этих словах напрягается, тобой Вероника полна вертит, как хочет. А, так ты про Кирюшку. Догадываюсь я. Папахин багровеет, но молчит. Мачеха тоже краснеет и тоже помалкивает. Кирюшка не краснеет, самое бесстыжее среди нас создание, только ложкой брякает. Если судить только по его невинной уже мордашке, ничего страшного сегодня вообще не случилось. И уж точно, он-то ни при чем, ни с какого бока. Между прочим, у вас проблема, флегматично предпринимаю попытку завязать светскую беседу, Кирюшку я сегодня в комнату не пущу. Думайте, где его укладывать, чего еще придумал. Устало возражает отец, мачеха вскидывается, но осекается. Я на него зол, приветливо объясняю всем, ты, правда, хочешь оставить его со мной на ночь в одной комнате? Сильный аргумент заставляет родителей задуматься. И вариантов нет, Кирюшка спать один не может, паникует один в комнате ночью оставаться. Так что вариант, когда один из нас уходит в гостиную, не прокатывает. Единственный способ – уложить у себя. Но тогда прощай ночные супружеские порезвушки. Да и то, не каждую ж ночь. Иногда и повоздерживаться полезно. Злорадно про себя ухмыляюсь. Это не все последствия нарушения моего личного пространства. Личное пространство. Вот чего мне катастрофически не хватает. В мои поделки, рисунки, склады любимых игрушек и предметов может сунуть нос. Кто угодно. Любой, кто захочет. И я выгрызаю с боем себе право на свое личное, только мое, куда никто не может сунуться. И на Кирюшку, вообще-то, я не сильно злюсь. Он в своем нежном возрасте понятия не имеет, что это такое, личное пространство. У него его нет. Ему прямо для роста организма надо полазить в чужом уголке, посмотреть, как там устроено, и научиться организовывать такое же для себя. А вот взрослые прекрасно знают, что это такое. У них, между прочим, спальня под замком, и заходить туда нам без спроса нельзя. Лично я там бывал считанное число раз за несколько месяцев. Пальцев одной руки хватило бы пересчитать все, даже если б там не хватало парочки. А раз они все знают и понимают, то весь спрос с них, и спрос будет. Я просто не ведаю, как можно с ними по-другому. Взрослые часто жалуются, что слов дети не понимают, но они их не понимают еще больше. На следующий день, Кайра-ака, возмущенно говорит замок, перед тем, как я его выламываю. Ломать, не строить. На балконе беру топор, им там иногда папахин мясо с рынка разрубает. А дальше дело техники. Вообще-то прикольно одному дома быть. Это я плоды своей предыдущей победы пожинаю. Кирюшку в детсад отдали, она мне экономит. Но пришлось бы мне туда ходить, все равно что-нибудь придумал бы. Родители не всегда дома сидят. Я встаю, когда захочу, хотя разлеживаться себе не даю. После 9 я всегда на ногах. Делаю долгую изнурительную зарядку на полчаса. Надо избавляться от детской слабости. Завтракаю и после еды принимаюсь за дело. С одним покончено, последующие намного легче. В спальне смахиваю все подряд с мачехиного трюма в пакет. Накидываю куртку и все выношу в мусоропровод. Приложив ухо к стальному столбу, с наслаждением слушаю, как затихает внизу бряканье и звяканье мачехиных баночек и скляночек. За час до прихода мачехи ухожу из квартиры с небольшой сумкой через плечо. На трюму лежит записка корявыми печатными буквами. «Дорогая Вероника Полна, свою фигню не ищите. Она в мусоропроводе. Меня тоже не ищите. Вернусь домой через 2 дня. Ваш Нопасаран. Об одном мечтаю, сидя у Зины, услышать и увидеть истерику мачехи. Несбыточно, к сожалению. У Зины я и провел эти пару дней. Технически это несложно. Неудобство есть. Когда матушка Зины тетя Глафира возвращалась домой с работы, я ховался под Зининой кроватью. Но приходила та довольно поздно, так что неудобства мои длились с 5-6 до 10 часов вечера. Ночью так и так спать надо. Была возможность заночевать на улице. Мы в крепости устроили скрытную берлогу, выкопав ее в снежном массиве. Просторная получилась, мы легко помещались там втроем. Но о ней знала Катя, а на ее стойкость к допросам взрослых я не надеялся. Это Зина, когда к ней пришли мои родители, в ответ на вопрос, где я, мрачно буркнула «не знаю», сегодня его не видела и тут же закрыла дверь, не попрощавшись. Примерно так же поступила ее мама, только половина ее ответа в цензурный формат не входила. Кажется, она и про ржавый якорь что-то сказала. В будущем это могло отозваться проблемами. Зине могли отказать от дома. Мои полтора родителя ведь не знают, что это вполне обычная лексика тети Глафиры на уровне дружелюбия. Разница, в основном, в децибелах. А разговаривала она не так уж и громко, только в подъезде было слышно. Зато как весело мы проводим время одни. «Готовить умеешь?» – спрашиваю я, когда тетка Глафира ушла на работу, а мы встали, особо не торопясь, часов в 9. Зина, не говоря ни слова, распахивает холодильник. Там стоит, кроме прочего, большая кастрюля и 2 поменьше. Я так понимаю, емкости не пустые, кто будет ставить пустые кастрюли в холодильник? В большой суп какой-нибудь, в маленьких – второе. Но когда время подходит к обеду, я убалтываю ее пожарить картошку на сале и луке. Мое любимое блюдо с позапрошлой жизни, которое я мог сделать сам. Шашлык более любим, но возможности для него нет. Зина упорно учится чистить непослушные картофелины. Я тоже не умею, но хотя бы знаю, как. Короче, получилось вполне съедобно, только расход вышел больше. Разозлившаяся под конец Зина начала просто вырезать параллелепипеды. Я хихикал, зато резать на соломку намного удобнее. Еще мы пробовали бороться, но я быстро остываю к этому делу. Эта зараза меня забарывает. Короче, мы не скучаем. В отличие от Кати, которая в отчаянии, куда подевались все друзья, приходит к Зине, но та ей даже дверь не открыла. В точности по моей инструкции, разговаривает, зажав нос, сказала, что болеет и открывать дверь не будет, чтобы не заразить любимую подружку. Второй день, после первой ночевки у Зины, Зина стоит перед нашей дверью и стучит в нее. Я жду на верхней площадке. Нет дураков соваться, не зная броду. В квартире может быть засада в виде родителей, страстно желающих меня сцапать. Через 10 минут периодических настукиваний решаю, что проверка прошла успешно и спускаюсь. Я с сумкой. Бутерброды, что я наделал себе в качестве сухпая, мы с Зиной давно прикончили. Открываю дверь, ключ у меня есть. Заходим и сразу в мою комнату, выгребать мои игрушки-погремушки. Я принял решение перебазироваться к Зине. Там Кирюшки нет, опасности меньше. Выгребаю почти весь пластилин. О, мой замок не выбросили, искалеченный он стоит на подоконнике. Забираю шашки, развалины замка. Зина смотрит на него странно, с каким-то сожалением. Еще что-то по мелочи и быстро сваливаем. О, теперь нам есть чем заняться. Мы еще лучше построим. И больше. Видение 11. Последствия. Как и обещал, я возвращаюсь домой после второй ночевки. Как приятно вновь очутиться дома, несмотря на вечером, уже за общим уже мирным ужином, Папахин приступает к допросу. «Ну и где ты был?» «В безопасном месте», — отвечаю уклончиво. «Я не идиот, чтобы выдавать свои тайные берлоги. А дома, выходит, тебе небезопасно?» Отец выдает дозу сарказма. «Это он зря. Жизнь показывает, что нет. Вероника полна, как пришла домой, сразу кинулась меня избивать». Папахин косится на мачеху, у которой до сих пор красные глаза. «Это полуродительница, как только увидела меня дома», попробовала взяться за свой любимый в таких случаях ремешок. Вот такой рецидив у нее случился. Надо, кстати, найти его и порезать на части. Хотя нет, вдруг альтернатива будет хуже. Ничего у мачехи не вышло. Зато получилось у меня. След на ее руке останется надолго. Я поступил по методике Зины, вцепился зубами в руку с ремнем. Так что в итоге неизвестно, кому больше досталось. Пока мачеха визжала, я метнулся в свою комнату и заперся. Этот счастливый момент останется в сокровищнице моих лучших воспоминаний навсегда. И мачехин виск лучшее его украшение. Кусаться некрасиво, бурчит отец после длинной паузы. Ухмыляюсь про себя. За такое время мог что-нибудь получше придумать. Избивать детей еще хуже, парирую я. Скажите спасибо, что я в прошлый раз на нее в милицию не заявил. Сидела бы сейчас эта дура в тюрьме, сын. Стражает отец. Мачеха вспыхивает на меня взглядом, но быстро угасает. А зачем замок сломал и мамину косметику выбросил? Продолжает отец уже за чаем. Разве ты не учил меня, что мужчина должен выполнять свои обещания? Пожимаю плечами, что я обещал, если вы без разрешения в мою комнату войдете. Я предупредил, что сломаю замок, вот я его и сломал. Косметику выбросил, так вы мою вещь тоже испортили. Все правильно. Ты сам ее сломал, мог бы исправить, подумаешь, в двух местах погнули, бурчит Папахин. Это ты Веронике вполне расскажешь, если она твою машину в двух местах помнет. Уязвимые места мне хорошо известны, и бить по ним я не стесняюсь. Если им, взрослым, можно обманывать и разводить малолетних детей, то мне, тому самому малолетнему дитю, можно вообще все. А вещь моя, хочу, ремонтирую, хочу, доламываю, завершаю ужин такими словами и ухожу из кухни. В милицию, которая нонче называется полицией, родители обращаться не стали. Опасно это. Насколько понимаю по обрывкам фраз, все начинают носиться с правами ребенка. Вот ведь идиотизм. Не, лично мне сейчас выгодно, но идиотизма это не отменяет. Обратись родители к властям, нарвались бы на разбирательство уже на свою голову. Им задали бы резонный и провокационный вопрос. Чем вы так ребенка довели, что он сбежал из дома? И выкручивайся, как хочешь. А записку я написал, так что надежда, что все обойдется, у них была. Гадко хихикаю. Я так понимаю, ночки у них веселые были. Кирюшка один спать не будет, боится. Значит, или брали его к себе, или кто-то ложился с ним. Итог мачехиной глупости. Конфликт со старшим, истерика младшего, двое суток нервов, две ночи без секса, два вечера надо развлекать младшего, потому что на старшего не спихнешь ХММ, а не удрать ли мне на пару недель, еще можно что-нибудь придумать, ибо нифиг, мне нужна отдельная кровать, срочно покупайте, я с Киром больше спать не буду. Он во сне ногами пихается, делаю очередное заявление в пространство, ответа нет, только отец на пару секунд поворачивает голову ко мне. Ответ мне не нужен, я сказал, пусть делают, могут попробовать засаботировать, лишний повод повеселиться. Я планирую брать младшего в ежовые рукавицы. Меня устроит только беспрекословное повиновение, как в армии. Малейшие пререкания, свободен. Москва, аэропорт Шереметьево. 16 февраля, сеульское время 17:40. Я в зоне дьюти-фри аэропорта. Заранее запаслась наличкой и рюкзаком, притащила с собой Габи и Барам. «Барам, раз ты любишь сосиски, то тебе должно многое понравиться». Объясняю ей причины нашего визита сюда. На пробу берем три сорта самой аппетитной на вид колбасы. Я забиваю рюкзак консервами с тушенкой, ветчиной и маринованными грибами. Последнего точно в Европе не найдешь. Эти варвары только лисички употребляют. Как так можно? Они же горькие. «Барам, сверяясь и советуясь со мной», набивает свою котомку. Габи только оглядывает все с нескрываемым любопытством. «Девушки, а вы откуда?» — спрашивает нас улыбчивый продавец по-английски. «Из Южной Кореи», — перехожу на русский, улавливая характерный акцент. «Хотя кем он может быть, работая в русском аэропорту?» «Ао, говорите по-русски?» Расцветает продавец. Только я. С остальными можно по-английски. Возьмите еще шпик, а то вы такие худенькие, так и хочется вас покормить. Смеется продавец. Соленое сало есть. Мгновенно возбуждаюсь я и на несколько секунд выпадаю из реальности. С чесноком, ау. Впадаю в экстаз и беру пару килограмм. Потом одумываюсь и беру еще столько же в сумку Габи. Затем я отхожу подальше, в рыбный отдел, и мне загорается купить кильку в томате и шпроты. Загружаю Габи, мой рюкзак скоро станет неподъемным. Возвращаемся к барам, которая уже вовсю любезничает с продавцом на английском. Возвращаемся в самолет, по дороге барам делится впечатлениями. Продавца зовут Глеб, он красивый и обаятельный. Спрашивал, вот на кой хрен мне это знать, барам, иди в задницу, перехожу на грубый французский, тебе он зачем, он москвич, ты, кореянка, вам не встретиться никак. Барам грустнеет, по всему видать, парень ей понравился, а у меня рождается какая-то смутная идея, пока настолько туманная, что в вербальную форму пока не отливается. Ладно, потом разберемся. Заходим в салон, мульча в переноске лениво открывает на нас один глаз и снова закрывает. Садимся, до отлета четверть часа. Раздумываю о Юркине, как бы ему помочь. Ничего в голову не лезет, даже денег ему перевести не могу. Под каким соусом? Наше знакомство залегендировать невозможно, он даже в интернет пока выйти не может, в доме компьютера нет. Через два с лишним часа вторгаемся в воздушное пространство Франции. Бонжур, Франция. Мы прибыли. Конец главы 13. Глава 14. Франция. Париж, аэропорт Орли. 16 февраля, сеульское время, 20:40, парижское время, 12:40. Прячу макеты ножей, которые вертела последние два часа. Мы в Орли, вылетели в 8 утра, прилетели в 12:35, летели 12 с половиной часов. Вот такая математика. Когда говорю об этом своим коронкам, начинаю веселиться, глядя на их недоумевающие глупые лица. «Юнми, у тебя что, с арифметикой совсем плохо?» — осмеливается спросить Санен. Как такое может быть? Остальные только косятся, но спорить не смеют. Одна барам на высоте. Если Юнмиси так сказала, значит, так оно и есть, заявляет она. Я, кстати, сняла свой запрет говорить по-корейски в своем присутствии. Мы во Франции, здесь и без меня носителей языка хватает. Наслушаются. Остальные продолжают смотреть недоверчиво. Объясняю. Мы вылетели в 8 утра, все соглашаются. Факт бесспорный, а сейчас 12:36, не верите, сами спросите в аэропорту, до аэропорта еще дойти надо, мы пока толчемся в очереди на выход из самолета, выходим, я разочарованно оглядываю окрестности, не поняла, а где красная дорожка, оркестр и отряд доблестного караула, возмущаюсь уже по-французски, я передумала, буду и дальше терроризировать коронок французским, репрессии только отменю. Ничего перечисленного действительно нет, и ничего удивительного в этом нет. Мы прибыли фактически инкогнито, не упали нам ни на одно место толпы фанатов, и местный, довольно пофигистический, менталитет нам в помощь.